Утром просыпаясь, он почувствовал, что Ларган смотрит на него сверху вниз. Сказал Ким, твердо решив вести себя с Ахибом. Ночью какой-то ящик ругал меня, поэтому я его остановил. Это был ваш ящик? Человек протянул ему руку. «Вашу руку, О'Хара», — сказал он. «Да, это был мой ящик. Я держу такие вещи, потому что они нравятся моим друзьям, Раджам. Этот сломался, но он был дешевый. Да, мои приятели владетельные князья очень любят игрушки, и я тоже, по временам». Ким искоса взглянул на него. Ларган был сахиб, хотя бы потому, что одевался как сахиб. Но произношение его, когда он говорил на урду, и интонации, когда говорил по-английски, доказывали, что он кто угодно, только не сахиб. Казалось, он понимал все, что приходило на ум Киму, раньше, чем мальчик успевал открыть рот. Он не старался выражаться понятно, как это делали отец Виктор или лахнаусские учителя. Но что было всего приятней, он обращался с Кимом как с равным, таким же, как он, азиатом. «К сожалению, вам нынче утром не придется побить моего парня. Он говорит, что прирежет вас или отравит. Он ревнует, поэтому я поставил его в угол и не буду разговаривать с ним сегодня. Он только что пытался убить меня. Придется вам помочь мне приготовить завтрак. Сейчас он слишком ревнует, чтобы ему можно было доверять». Настоящий сахиб, приехавший из Англии, многословно и жаром передал бы этот случай. Ларган Сахиб рассказал о нем так же просто, как Махбуб Али бывало рассказывал о своих похождениях на севере. Задняя веранда лавки опиралась на крутой склон горы, и, смотря вниз, можно было заглядывать в печные трубы соседей, что для Симлы обычно. Лавка пленила Кима еще больше, чем завтрак в чисто персидском вкусе, который Ларган Сахиб состряпал собственными руками. Лахорский музей был обширнее, но здесь было больше чудес. Ритуальные кинжалы и молитвенные цилиндры из Тибета. Ожерелье из бирюзы и необточенного янтаря. Браслеты из зеленого нефрита. Причудливо упакованные курительные палочки в кувшинах с инкрустацией из неграненных гранатов. Вчерашние дьявольские маски и стена, сплошь задрапированная ярко-синими, как хвост павлина, тканями. Золоченые статуэтки Будды и переносные лакированные алтарики. Русские самовары с бирюзой на крышках. Хрупкие, как яичная скорлупа, фарфоровые сервизы в диковинных восьмиугольных камышовых футлярах. Распятие желтой слоновой кости. Как ни странно, они, по словам Ларгана Сахиба, были вывезены из Японии. Пыльные тюки ковров, отвратительно пахнущие, сложенные позади рваных и трухлявых ширм с узором в виде геометрических фигур, персидские кувшины для омовения рук после еды, курильницы из тусклой меди, ни китайской, ни персидской работы, с орнаментом, изображающим фантастических чертей, потускневшие серебряные пояса, которые свертывались, как пояса из невыделанной кожи. Головные шпильки из нефрита, слоновой кости и халцедона, оружие разного рода и вида и тысячи других редкостей были спрятаны в ящиках. Сложены в кучи или просто разбросаны по комнате, так что свободное пространство оставалось только вокруг колченогого, заменявшего прилавок стола, за которым работал Ларган Сахиб. «Все это хлам», — сказал хозяин, наблюдая, как Ким обводит глазами комнату. «Я покупаю эти вещи, потому что они красивы, а иногда продаю их, если покупатель мне нравится. Работа моя на столе, ну, часть ее». Эта работа так и горела при утреннем свете. Вспышки красного, синего, зеленого пламени, пронизанные кое-где лукавой, голубовато-белой искоркой бриллианта. Ким широко раскрыл глаза. «О, с этими камнями все в порядке. Они могут лежать на солнце, к тому же они дешевые. Но с больными камнями дело обстоит иначе». Он снова наполнил тарелку Кима. «Никто, кроме меня, не может исцелить больную жемчужину и заставить бирюзу поголубеть заново. Попалы? Пожалуйста, опалы всякий дурак может вылечить, а больную жемчужину один я. Предположим, я умру. Тогда никого не останется. О, нет, вы не годитесь для драгоценных камней. Хватит с вас, если вы научитесь немного разбираться в бирюзе. Ну, когда-нибудь». Он прошел наконец веранды, чтобы снова налить воды из фильтра в тяжелый пористый глиняный кувшин. «Хотите пить?» Ким кивнул. Ларган Сахиб, стоя в 15 футах от стола, положил на кувшин руку. В следующее же мгновение кувшин очутился у локтя Кима, полный почти до краев. Только по складке на белой скатерти можно было догадаться о том, с какой стороны он скользнул на место. «Ва!» — произнес Ким в крайнем изумлении. «Это колдовство!» Улыбка Ларгана Сахиба говорила, что комплимент ему приятен. «Бросьте его!» «Он разобьется!» «Бросьте, говорю вам!» Ким швырнул кувшин, куда попало. Он тут же разлетелся на куски, а вода потекла между плохо пригнанными досками пола. «Я же говорил, что он разобьется!» «Неважно. Смотрите на него. Смотрите на самый большой кусок». В углублении черепка блестела капля воды, словно звезда на полу. Ким пристально смотрел. Ларган Сахиб мягко коснулся рукой его затылка и погладил его два раза, шепча. «Смотрите, он опять восстановится. Он опять восстановится. Кусок за куском. Сначала большой кусок срастется с двумя другими, лежащими справа и слева. Смотрите». Ким даже ради спасения своей жизни не смог бы обернуться. Легкое прикосновение держало его словно в тисках, а кровь, приятно покалывая, струилась по телу. Там, где раньше лежали три куска, теперь был один, а над ним вздымалось туманное очертание всего сосуда. Пока сквозь него еще была видна веранда, но с каждым биением пульса его очертания становились определеннее и темнее. «Но ведь кувшин...» — как медленно текут мысли. «Кувшин разбился на его глазах!» Новая волна колючего пламени побежала по его шее, когда Ларган Сахиб шевельнул рукой. «Смотрите, он приобретает форму», — сказал Ларган Сахиб. До сих пор Ким думал на хинди, но тут дрожь пробежала по его телу, и с усилием окруженного акулами пловца, который старается насколько возможно выше высунуться из воды, сознание его вырвалось из поглощавшей его тьмы и нашло убежище в таблице умножения на английском языке. «Смотрите, он приобретает форму», — шептал Ларган Сахиб. «Кувшин разбился, да, разбился. Не называть этого по-туземному, ни в коем случае, но разбился на 50 кусков, а дважды 3 — 6, а трижды 3 — 9, а четырежды 3 — 12». Ким отчаянно цеплялся за это повторение. Он протер глаза, и неясное очертание рассеялось, как туман. «Вот разбитые черепки, вот пролитая вода, высыхающая на солнце, а внизу, сквозь щели в полу веранды, виднеется белая, изборожденная трещинами стена дома. От 3×12 — 36. «Смотрите, приобретает он форму?» — спросил Ларган Сахиб. «Но ведь он разбит! Разбит!» — задыхаясь, проговорил Ким. Ларган Сахиб с полминуты тихо бормотал что-то. Ким отдернул голову. «Декха, смотрите, он такой же разбитый, как и был!» «Такой же разбитый, как и был», — повторил Ларган Сахиб, внимательно следя глазами за Кимом, который растирал себе шею. «Но из многих вы первый, видевший все это именно так». Он оттер широкий лоб. «Это тоже было колдовство?» Подозрительно спросил Ким. Он перестал ощущать покалывание в венах и чувствовал себя необычайно бодрым. «Да нет, это не было колдовство. Это было сделано для того лишь, чтобы узнать, нет ли в драгоценном камне трещины. Иногда очень хорошие камни разлетаются на куски, если человек, понимающий в этом деле, сожмет их в руке. Вот почему надо очень тщательно их рассмотреть, прежде чем вставлять в оправу.